Зато он произнесет короткую, но яркую речь. Ему удалось установить, что в Юманите были напечатаны объявления мебельной фабрики, владельцем которой является эльзасский еврей. Тесса сможет воскликнуть: «Золотые незримые цепи связывали еврейский капитал с коммунистами. Так родилась преступная война». В последнюю минуту Бретель отвел Тесса в сторону. «Лучше будет, если ты не выступишь». Тесса обиженно заморгал. Бретель объяснил. «Вопрос так-то. Нервы страны обнажены. Приходится считаться с галеркой. Вытащат старое Ставийского, Народный фронт». Тесса согласился, но снова помрачнел. «Он хочет жить, а под ним трясется земля». Слегка его утешил Грандель. Он приехал накануне из Парижа. Увидав Тесса в фойе казино, Грандель подбежал, был мил, рассказывал о столице. В первое время было маловато народу, но теперь город мало-помалу наполняется. Хотят даже открыть оперу. В общем, немцы навели порядок. Держатся они хорошо, не скажешь, что завоеватели. Подошли депутаты, молча слушали Гранделя. Один сенатор сказал: «Ого!» Нельзя было понять, восхищен он рассказом Гранделя или негодует. Бержери крепко пожал руку Тесса. «Хорошо, что ты здесь, на посту. Я был убежден, что ты не оставишь Францию в трудную минуту». Тесса в знак благодарности чуть наклонил свою птичью головку. На остром носу сверкали мелкие капельки пота. Слова Бержери его растрогали. Все-таки некоторые понимают, что Тесса принял на себя тяжкий крест. Разве легко подписать позорное перемирие и прийти сюда, чтобы участвовать в ликвидации своего прошлого? «Служу Франции», — ответил он. «Кстати, Блюм здесь, даже Фуже. Интересно, что они будут делать при голосовании? Особенно Фуже. Это не шутка лечь на скамью и высечь себя. Ха-ха, придется. Не посмеет же он голосовать против? Жалко, что нет Дюкана. Этот поджигатель войны, а где он? Кажется, в армии». Грандель вставил: «Наверное, первым сдался в плен. Знаю я этих непримиримых». «А где Виар?» «Никто не знает. После нашего отъезда из Тура он пропал. Я слышал, что он удрал в Лиссабон через Испанию. Неужели испанцы его пропустили?» «Анекдот. Виар просит у генерала Франко визу. Говорят, что испанцы поставили на границу пулеметы, а всех, кто переходит границу, загоняют в лагеря». Тесса усмехнулся. «Что такое история? Кадриль. Вперед, назад, кавалеры меняют дам. Виара испанцы, наверное, посадили в лагерь. Легко себе представить его негодование. Пенсне прыгает на носу. А картины? Неужели он оставил в Авалоне свои картины? Во всякой трагедии есть нечто смешное. Меня забавляет судьба Виара. Как он должен был перепугаться, чтобы бросить свою коллекцию? Вы видите его физиономию?» Сзади раздался обиженный голос. «Если не видите, можете увидеть. Я нахожу, Поль, твою иронию неуместной». Тесса обомлел. «Это ты, Огюст? Но откуда?» «Из Авалона. Почему тебя так удивляет мое присутствие? Я, как всегда, на посту». И Виар стал доказывать, что он горячий сторонник нового порядка. «Поражение нас вылечит. Мы должны взять пример с победителей. Почему Гитлер в Париже? Потому что он дерзал. Маршал Петен показал себя новатором. Ему пошел девятый десяток, но он дерзает. Я первый его приветствую». Здесь даже Грандель смутился, а Тесса про себя вздохнул. «Лисица! Этот перехитрил всех». Наконец председатель потряс звоночком. Тесса не прислушивался к ораторам. Легко теперь говорить Лавалю, почему он молчал в сентябре. А Виар срывает аплодисменты. Блюм злится, Блюм, конечно, будет голосовать против.